Итак, подсудимая зверски избила пострадавших, разоружила, после чего подкинула отобранное оружие в каюту нашего уважаемого академика, где он с господином Штурманом отдыхал после серии научных экспериментов над своим дедушкой. Г-г-г-г-г. Влад поднял глаза. Около входной двери, на хвосте, сидел Фантик с аквариумом в передних лапах, внутри которого хлопала глазами лягушка. — А ты, говоришь, пьянствовали, — мяукнул Фантик Лягве. — Научные эксперименты ставили, а не пьянствовали. — Вы здесь в качестве кого? — кротко спросил Блад. — Зрителей, — ответил кот. — Ну так займите место на галерке, освободите проход. Дроиды притащили еще одну лавку и пристроили ее поближе к креслу Джима. Кот осторожно поставил на нее аквариум и только после этого запрыгнул наверх сам. В своем артистическом прошлом Бладу не раз приходилось разыгрывать на сцене судебные процессы, и он прекрасно знал, что после оглашения дела сначала выступала сторона обвинения, потом сторона защиты, затем давалось слово пострадавшему, потом обвиняемому, и только после этого начинались прения сторон с привлечением свидетелей как с той, так и с другой стороны. Но вокруг был такой балаган, что до сути дела, если вести процесс по протоколу, он никогда не доберется, а потому решил сразу взять быка за рога. Предоставляю слово пострадавшей стороне. Господин сержант, озвучьте вашу версию событий. Греф дохромал до трибуны, наложенный на здоровую ногу гипс здорово мешал. Уважаемые дамы и господа, у нас есть традиция. Мы с друзьями в пятницу, а сегодня у нас какой день недели? Вторник, подсказал ему кто-то из подельников. Так вот, я и говорю, у нас есть традиция. Мы с друзьями каждый вторник в 5 часов утра ходим в баню. — Да ну! — радостно изумился Влад. — С легким паром вас. А почему в такую рань? — Чтоб не мешать никому. Ведь нормальные люди в это время еще спят. — Самым серьезным видом сказал адмирал. — Трудно возразить, — согласился капитан. — Нормальные люди спят, а вы в баню на общую помывку. Все понятно. Продолжайте. Ну вот, чтобы не нарушать сон честных граждан, мы в 5 утра решили собраться в бане. Помыться, попить пиво, поговорить о своем мужском. И тут в нашу чисто мужскую компанию врывается подсудимая. И начинает всех конкретно пить. Греф поспешил заткнуться, сообразив, что чересчур увлекся, и чуть было не перешел на ненормативную лексику. «Не верю!» — опять подпрыгнула Алиса. «Это ложь! Как эта худенькая маленькая девочка, еще не познавшая любви?» Эльфа ткнула ее в бок. «Уже познавшая!» «Что?» — вздрогнул Греф, который о ночном вояже с Тесси к Джиму еще не знал. «Неважно!» — отмахнулась от обоих Алиса. «Так вот! Как эта хрупкая маленькая девочка могла вас так избить? Как зоолог утверждаю, это нонсенс. Потерпевший, лучше признайся по-хорошему, что это вы ее туда заманили». «Для чего?» — опешил Греф. «Для свершения». Алиса замялась, не зная, как деликатней сформулировать обвинение. «Помывочных действий». Блад демонстративно похлопал в ладоши. «Немножко повторяетесь, но, надо сказать, неплохая попытка поменять местами истца и ответчика. Однако она не засчитана. Надо лучше готовиться к судебному процессу, госпожа адвокат. Нола, продемонстрируй суду запись инцидента». В воздухе появилась голограмма, натягивавшая на руки перчатки Стесси, и ее повелительный кивок на дверь, в которую покорно вошел Греф. Вот глаза Стейси мстительно блеснули. Она сделала глубокий вздох, что-то пробормотала себе под нос и нырнула вслед за гигантом. Дверь затряслась от ударов изнутри. Достаточно. Нол отключила изображение. Предлагаю теперь выслушать подсудимую. Извольте изложить вашу версию ночных событий. Повернулся к подсудимой Блад. Стейси встала, поправила на голове бантик. Эта ночь для меня была очень трудной. Я, знаете ли, привыкла спать одна в своей девичьей постели, а тут попала в натуральное общежитие. Одна храпит, другая во сне стонет, пушистый со своим молоком достал, совсем мышей не ловит, по спальне хвост трубой носится. — Поклёб! — возмутился Фантик. — Что значит поклёб? — повернулась к нему эльфа. — Да если бы мы тебя не связали и в рот соску не засунули, так бы до утра по нашим постелям и скакал. Но он так чмокал, сволочь, что я все равно заснуть не смогла. Поспешила добавить Стесси. — Да вы совсем оборзели, девки! — разобиделся Фантик. — Все было не так. — А хвостатым слова не давали? — погрозила своей киске кулачком Лилиан. Тем более хвостатым, у которых начался весенний гон. — Сейчас вроде бы лето, — удивился Гиви. — По галактическим стандартам — да, а по эпсанским только началась весна, — возразила эльфа. — А во время гона бою нам верить нельзя, врут безбожно, как собаки. — И вообще, животные не имеют права голоса в суде, — внесла свои 3 копейки Лепесткова. «Нет, ты это слышала?» Фантик возмущенно посмотрел на лягушку. Та только удрученно вздохнула и развела передними лапками. «Разрешение на прение сторон я не давал». Забывшись, опять грохнул молотком по столу Блад. «Тьфу ты! Нола, смени реквизит!» И снова пришлось ждать, пока дроиды не уберут обломки и не притащат новый стол. Подсудимая, можете продолжать. Так вот я и говорю, одна храпит, другая стонет. Я бы на вашем месте не настраивал против себя адвокатов, подсудимая. Кстати, а кто из них храпит? Заинтересовался Блад. Данная информация отношения к делу не имеет, и подсудимая не обязана отвечать на поставленный вопрос, поспешно сказала Лилиан, сердито посмотрев на Стесси. «Ты потерпи немножко», — посоветовала Бладу гнома. «Через неделю сам все выяснишь». «Что?» — подпрыгнул профессор. «Нола!» — дружно завопили адвокаты. «Прекрати этот бардак!» — разнес своей киянкой очередной стол судья. «Стесси, продолжай», — приказал Блад, не дожидаясь замены реквизита, и дроидам пришлось работать прямо в процессе судебного заседания. «А тут еще в каюте духотища», — продолжила рассказ Стесси. «Не спалось. Вот я и решила прогуляться по кораблю, подышать свежим воздухом». «Что значит свежим воздухом?» — теперь уже возмутилась Нола. «Что значит духотища? У меня на корабле все кондиционеры работают исправно, ручаюсь». «Так же исправно, как датчики», — улыбнулась Лилиан. «Из твоего поля зрения пассажиры с членами экипажа постоянно выпадают, а ты за кондиционеры тут ручаешься. А в каюте этой ночью на самом деле было жарко, правда, Лепесткова?» «Правда», — без раздумий соврала Алиса. «Поверим», — кивнул Блад. «Что было дальше, подсудимая?» «Ну, иду я по коридору, как раз проходила мимо мужской бани, и вдруг вижу, что мне навстречу двигает этот наглец», — кивнула Стесси на адмирала. «Я его спрашиваю, не спится?» А он мне отвечает: «Да». «Решил вот в душе освежиться. Не хочешь бравому сержанту спинку потереть? Это он мне, невинной девушке, такое предло. Договорить Стесси не успела. «Убью!» Джим сорвался с места. Подброшенный в воздух тело Грэба рухнуло на пол, а над ним уже стоял Юнга, занесенный для смертельного удара рукой. К счастью для адмирала, не только его соперник обладал способностью мгновенно входить в темп. На Джима с двух сторон навалились Блад и пулей, вылетевшей из своей клетки Стесси, пытаясь без особого членовредительства скрутить взбесившегося Юнгу.